Они засыпали его вопросами о смазке, об износе, о точности литья. Долго обсуждали поршень, его суть, и в какой-то момент один из них, самый язвительный, задал вопрос, который должен был стать последним гвоздем в крышку нашего гроба. «Все это ладно, парень, а вот скажи, как ты поршень-то свой в цилиндре точить будешь? С каким допуском? Чтоб и не болтался, и не заклинило его, когда металл от жара расширится. На глаз тут не выйдет, тут точность нужна, какой и у немцев не сыщешь». В наступившей тишине Нартов на мгновение замолчал. Потом, не говоря ни слова, подошел к моему походному сундуку, который стоял тут же, и достал оттуда массивный латунный кран-циркуль с нониусом, трофей из Явли. «А вот этой штукой, дядя», — он протянул инструмент мастеру, — «с точностью до сотой доли дюйма». Уралец взял в руки тяжелый, блестящий инструмент, повертел его, сдвинул ползунок. Его брови поползли на лоб. Он передал кран-циркуль соседу. Инструмент пошел по рукам. Кажется, их мир не будет прежним. Они смотрели на этот простой, в сущности, механизм, и понимали, что это ключ к совершенно другому уровню производства, где правит точный, холодный расчет без глазомера и чуйки. Они замолчали. Допрос был окончен. Медленно, один за другим, отошли от машины и макета. Мастера стояли и просто смотрели, как крутятся деревянные колесики, как мерно пыхтит пар, как оживает игрушечный завод. В их глазах не было злости или зависти. Была растерянность, пустота, осознание того, что все, чем они жили и гордились, вся их уникальная, передаваемая из поколения в поколение наука, только что превратилась в архаичное ремесло. Наконец Афанасий, их старший, очнулся. Он накинул долгим взглядом работающую машину, и его плечи как-то сразу осунулись. Он подошел к Демидову, который все это время молча и неподвижно наблюдал за сценой. Остальные мастера последовали за ним. Они отошли в дальний угол двора, сбились в тесный кружок. Я стоял на расстоянии, делая вид, что осматриваю котел, но все мое внимание было приковано к ним. Я не слышал слов, но я видел все остальное. Видел, как тяжело вздохнул Афанасий, прежде чем заговорить. Видел, как мрачнеет лицо Демидова с каждым словом его главного мастера. Видел, как уральцы жестикулируют, что-то доказывая, тыкая пальцами в сторону моей машины. «Ну что, Афанасий?» Голос Демидова был тихим, но я его почти расслышал. «Баловство?» Старый мастер долго молчал, собираясь с мыслями. Он посмотрел на своих товарищей, в поисках поддержки, и, тяжело вздохнув, поднял глаза на хозяина. «Он не врет, Никита Демидович», — глухо произнес он, — «ни единым словом. Конструкция сырая, сделана наспех, но задумка у него верная. Котел его медный, слабоват», — подхватил другой мастер, — «но ежели его из стали отлить, да по уму, он веками служить будет, и силу даст такую, что наши водяные колеса будут казаться баловством. А сталь его конвертер этот...» Афанасий покачал головой. «Мы с ним в цене тягаться не сможем. Он нас за год разорит, если захочет, только и успевая сырье подавать». Наступила тишина. «Воевать с этим бесполезно», — наконец подытожил Афанасий. «Эта штука, она изменит все. Это как с луком против ружья выходить. Можно одного другого подстрелить из засады, но в чистом поле. Он нас обошел, хозяин». Представление закончилось. Мастера, отбубнив свое, отошли, оставив Демидова одного. Он еще с минуту постоял, глядя на работающий макет, и на его лице не дрогнул ни один мускул. Потом он коротко кивнул своему старшему, Афанасию, и тот, подойдя ко мне, тихо произнес: «Хозяин желает с тобой говорить, один на один». Я кивнул в ответ. Этого я и ждал. Нартов выдохнул и принялся выключать котел, пока он еще не показал свои минусы. Мы шли через двор. Демидов что-то буркнул про то, что его усадьба здесь, на соседней улице. Мы шли не спеша, каждый погруженный в свои мысли. Было как-то странно все это. Люди расступались, провожая нас молчаливыми, полными домыслов взглядами. Мы вошли в его горницу, давящая роскошь, тяжелый дубовый стол. Он молча указал мне на кресло напротив себя. Слуга бесшумно поставил на стол два кубка и что с темным, почти черным вином. Демидов налил себе, потом мне. Мы молча выпили. Он не торопился. «Вижу, барон, голова у тебя светлая, а руки золотые», — наконец произнес он, и у него не было ни капли лести, только холодная оценка. «Такие люди на дороге не валяются. Бросай свои питерские забавы, поезжай ко мне на Урал. Дам тебе людей, лучшие домны. Строй там свои машины, сколько душе угодно. Под моим присмотром. В деньгах и почете нуждаться не будешь. А как, интересный ход. Он признавал мой талант, но тут же пытался поставить меня в положение подчиненного. Предлагал стать самым дорогим и ценным мастером в его уральской вотчине. Не думаю, что он это всерьез, зная, что я уже являюсь гендиректором своей компании, где уже есть деньги, еще и царское участие. Благодарю за щедрость, Никита Демидович, я поставил кубок на стол. Только я не мастер, чтобы по чужой указке работать. Я партнер, и разговор хочу вести как партнер. Демидов усмехнулся. Мой отказ его не удивил. Он этого и ждал. Он просто проверил меня на амбиции. Хорошо, партнер. Он сделал ударение на последнем слове. Железная дорога. Идея хороша, спору нет. Великая стройка, государевы заказы, тут барыши такие, что дух захватывает. Я готов в это дело войти. Но он сделал паузу, на моих условиях. Вот оно, началось. Я смотрел на него в ожидании, когда он выложит все карты на стол. Первое, он загнул толстый, унизанный перстнем палец. Управление. Мы владеем компанией на паях, поровну. Но в делах спорных, когда мнения разойдутся, право решающего голоса остается за мной. Ибо я рискую и деньгами, и всем своим делом. Хитро. Не контрольный пакет, а право вето. Внешне, равенство, а по сути, полный контроль. Второе, он загнул следующий палец. Все железо для этой дороги, рельсы, крепления, все до последнего гвоздя, пойдет с моих уральских заводов. По моей цене, я один могу дать нужный объем и качество, которое сам же и проконтролирую. Никаких поставок со стороны. Он отпил вина, его взгляд стал еще жестче. И третье, самое важное, все технологии, которые родятся в этой нашей компании, и твоя паровая машина, и способы литья стали, и все, что ты еще там в своей голове носишь, становится нашим общим достоянием. Но все новые заводы для производства этих диковинок строятся только на моих уральских землях, моими людьми. Ты приносишь семя, а расти оно будет в моей земле и под моим приглядом. Он замолчал, откинувшись в кресле, выложил свои условия. Это был ультиматум, он предлагал мне стать его самым ценным, но все же привязанным намертво партнером. Он пытался технологически закабалить меня, превратив мою компанию в свой личный научный отдел, а все будущие заводы – в часть своей империи. Он предлагал мне золотую цепь, ушлый тип, однако. Я допил вино, медленно, до последней капли. Необычный вкус у него. Поставил кубок на стол. Этот глухой звук прозвучал в тишине достаточно громко. Нет, Никита Демидович. Он даже не удивился, лишь слегка приподнял бровь. Вы мыслите как хозяин завода. Пускай даже как хозяин всех уральских заводов, а я предлагаю вам мыслить как хозяин империи. Не дожидаясь его ответа, я достал из внутреннего кармана большой, свернутый лист плотной бумаги. Я развернул его на столе, и он с шуршанием лег поверх демидовских счетов и расписок. Это была карта мира. Ваши условия меня не интересуют. Я обвел взглядом его недоумевающее лицо. Потому что пока вы пытаетесь урвать кусок в России, я готов предложить вам долю в ограблении целой империи. Британская империя. Глава 20. Мои слова про ограбление Аглицкой империи повисли в воздухе. Атмосфера как-то сдулась. Никита Демидович, человек, для которого мир состоял из руды, угля и пудов готового железа, уставился на меня, как на юродивого. Его маленькие, въедливые глазки, которыми он, наверное, мог на вес определить слиток чугуна, пытались просверлить меня насквозь, найти, где я блефую, где привираю. Я почти физически ощущал, как в его голове я из опасного конкурента превращаюсь в обычного бахвала, наглого питерского выскочку, притащившегося в Москву с пустыми карманами и грандиозными планами. Он медленно отвалился на спинку своего здоровенного кресла, которое жалобно заскрипело, и его пухлые, все в перстнях пальцы вцепились в резной подлокотник. «Ты, барон, меня за дурака-то не держи», — грубовато заявил он. «Какое тебе дело до Аглицкой казны? Я тебя позвал, чтобы потолковать, а ты мне тут сказки про белого бычка рассказываешь да карту мира на стол мечешь. Никита Демидович, я говорил чуть лениво, и это, кажется, бесило его еще больше. Это дело это, уж поверьте, поинтереснее будет, чем просто рельсы строить. Пока мы тут с вами силами меряемся, за морем такие дела творятся, что дух захватывает». Я наклонился над картой и ткнул пальцем в точку, где был Лондон, вне карты. «Вы же в курсе, что в этой ихней Англии две своры, которые год глотки друг дружки грызут. Одни – за короля, другие – за свой парламент да за купцов. Так вот, по чистому совпадению, те, кто сейчас у власти, эти самые королевские, по уши вляпались в одно грязное дельце. Втихаря от всех, они годами за бесценок скупали в Швеции лучшую в мире сталь, набивая свои карманы. И так уж вышло, я выдержал паузу, что все бумаги по этому делу, со всеми именами и суммами, оказались у нас. Демидов нахмурился. Он еще не догонял, куда я клоню, зато словосочетание «грязное дельце» ему явно пришлось по вкусу. Это был язык, который он понимал без переводчика. «Ну и что с того?» – буркнул он. «Их проблемы. Пускай хоть удавится. А то, что их проблемы, это наш с вами товар, Никита Демидович». Я позволил себе усмешку. Стоило их врагам, этим парламентским, только намекнуть на существование этих бумажек, как в их Англии начался бардак. Вся их верхушка зашаталась. Им сейчас не до помощи шведам, не до защиты своих торговых караванов. У них под ногами земля горит, и тушить этот пожар они будут долго. Их купцы теряют хватку, флот не может гарантировать безопасность грузов. На европейских рынках, где веками заправляли англичане, образовалась дыра, и в эту дыру мы с вами просто обязаны влезть. Я обвел помещение тяжелым взглядом. На его лице маска недоверия треснула, уступая место хищному, напряженному интересу. Дошло. Вы хотите монополию на поставку железа для одной дороги в одной стране? Это мелочь, Никита Демидович. Игрушки. Я предлагаю вам другое. Мы с вами станем главными поставщиками металла для всей Европы. Для голландцев, для немцев, для испанцев, которые сейчас сидят без надежного поставщика. И гнать мы будем не сырец, а готовые изделия, которые никто, кроме нас, не сделает. Пушки, которые бьют так, что враг и не поймет, откуда прилетело. Похуже, конечно, чем будем поставлять в нашу армию. Паровые котлы для их фабрик, которые не рванут к чертям собачьим. Опять же, похуже. И даже самовары, я улыбнулся, которые в Амстердаме или Париже будут отрывать с руками как диковинку из загадочной Московии. Мы с вами построим торговую империю, которая будет диктовать цены на металл от Лиссабона до Стокгольма. Вот это, я понимаю, дело. А ваша уральская монополия по сравнению с этим, так, пыль на сапогах. Демидов молчал. Он тупо пялился на карту, но было заметно, что смотрит он сквозь нее, куда-то за пределы этой комнаты, за пределы России. Этот мужик, привыкший мыслить пудами и верстами, для которого вся жизнь была одной большой производственной цепочкой от руды до пушки, впервые в жизни столкнулся с чем-то нематериальным, с политикой, с какими-то биржами, с вещами, которые для него были такой же чертовщиной, как и моя паровая машина. Да, он плел тут свои интриги регионального масштаба, а же предлагал выскочить за пределы, которые он сам себе очертил. И моя близость к государю явно играла мне на пользу, придавая моим предложениям значимость. Я почти слышал, как в его голове со скрипом проворачиваются тяжелые, ржавые шестерни. Его лицо стало живым. На нем отражалась внутренняя борьба. Шок, недоверие, азарт и, главное, хищный расчет. Этот уральский волк-одиночка, который всю жизнь рвал глотку любому, кто смел сунуться на его делянку, вдруг увидел на горизонте целые стада жирных, бесхозных овец, и рядом другого волка, молодого, наглого, но с такими клыками, о которых он и мечтать не мог, с клыками новых технологий и глобального видения. В его голове бьются два зверя: гордыня, привыкшая к единоличной власти, и звериная алчность, которая шептала о горах золота. «Значит, артель, говоришь», — выдавил он. «Ты мне, стало быть, машины да чертежи, а я тебе, железо да людей». И все это, на равных, я смотрел на него, сузив глаза. Никаких других раскладов не будет, и он это знал. Демидов поднялся, грузный, массивный, настоящий хозяин своей земли. Прошелся по горнице, его сапоги утопали в персидских коврах. Подошел к окну, долго смотрел на московскую суету. Я не торопил, он уже все решил. Сейчас он просто пытался обставить свое поражение как победу. «А дорога твоя железная», он обернулся. «Дело-то долгое. На одном голом желании тут не выйдешь. Это не на год и не на два. Тут внукам нашим строить придется. Лет 20, а то и 30, Никита Демидович», спокойно подтвердил я, «до первой большой ветки. Отсюда, из Москвы, да на юг, к крымским портам, к теплому морю. Чтоб зерно и металл увозить, мимо всех дармоедов. Это дело всей нашей жизни, и жизни наших детей». Это его окончательно отрезвило. Я не обещал ему быстрой наживы, а предлагал войти в историю, оставить после себя и заводы, и новую кровеносную систему для всей страны. Это был размах, который соответствовал его непомерному тщеславию. Он увидел в этой сделке династический проект. Он медленно подошел ко мне. На его лице не было и тени прежней вражды, только сосредоточенность человека, который принял решение, меняющее все. Он протянул мне свою широкую, как ковш, ладонь. «Идет», — глухо сказал он, — «быть по-твоему, партнер». Я встал и крепко пожал его руку. Хватка была железной. В этот момент был заключен самый странный и самый могущественный союз в истории этой России. Пакт двух хищников, которые поняли, что вместе можно завалить и лося, и целого мамонта. Друзьями мы не стали, скорее стали подельниками, и оба это прекрасно понимали. Он будет дышать мне в затылок, пытаясь выведать все мои секреты, а я буду держать его на технологическом поводке, зная, что без моих машин его Уральская империя так и останется в прошлом веке. Довольные консенсусом, и обсуждая детали, мы вернулись на пушечный двор уже партнерами. Слово это все еще царапало слух. Мы шли по раскисшему двору, его хищный взгляд уже по-хозяйски прикидывает, что к чему. Вот тут склад под его железо, вот этих мастеров можно к себе переманить, а этот цех под снос, больно хлипкий. Он мысленно уже делил шкуру еще не убитого медведя. В конторе нас уже ждал Стришнев. Старик, увидев нас вместе, даже не удивился, только усмехнулся в усы, будто именно этого и ждал. Он-то свою задумку выполнил, убрал бояр из нашего общения, что только помогло нам найти общий язык. Однако, едва он нас встретил, Стришнев выложил новость, от которой даже Демидов, кажется, подавился воздухом. «Пока вы тут, господа, о делах великих толковали, в Москву гость пожаловал», — Стришнев говорил тихо, тайный, из самого Парижа, маркиз де Торси, правая рука короля Людовика, и видеть он хочет не меня и не бояр наших, а тебя, барон. Демидов, который только что рассуждал о европейских рынках как о своей вотчине, уставился на меня с таким выражением, будто я прямо у него на глазах вытащил из рукава козырного туза. В его взгляде смешались и зависть, и невольное уважение. Для него, человека, чьи горизонты ограничивались Уралом, Москвой и Питером, визит такого уровня был чем-то из области фантастики. Это было лучшее доказательство моей правоты. Я еще и пальцем не пошевелил, а плоды моей шведской авантюры уже сами плыли в руки. Никита Демидович договорился о нашем дальнейшем взаимодействии и ушел готовиться к созданию компании, которую еще надо было у государя отстоять, но я не думаю, что он будет против. Перед самой встречей с французом, Стришнев вытащил меня во двор. Осенний ветер пробирал до костей. «Ты, Петр Алексеевич, ухо востро держи», — старик заговорил вполголоса, его взгляд стал колючим. «Француз, он лис хитрый, будет тебе сказки рассказывать, медом в уши лить, может и службу свою предложит, переманить попробует. Знаю я таких. Ты помни, Россия, не девка на ярмарке. Одно слово не так скажешь, и не оберешься потом хлопот». Я с трудом подавил усмешку. Этот старый царедворец, видя во мне гениального, но политически неотесанного технаря, по-отечески пытался уберечь меня от соблазнов. Он и представить себе не мог, что для меня, человека из будущего, знающего про 1812 и краткое год и про то, как эти союзнички потом себя поведут, верность России – это не вопрос присяги, а единственный способ выжить в этом времени. Все вокруг – враги, настоящие, потенциальные, будущие. А союзники – это те, с кем сегодня по пути. И точка. «Не извольте беспокоиться, Тихон Никитич», – я с серьезным видом заверил старика. «Я русский барон, и этим все сказано». Встреча с маркизом проходила в одной из дальних палат Стришнева. Никакой пышности. Только мы втроем и он. Маркиз де Торси оказался полной противоположностью напыщенному англичанину Эшфорту. Худощавый, элегантный, с живыми, умными глазами. Он говорил по-русски почти без акцента, в каждом его жесте сквозила порода и опыт сотен придворных интриг. «Месье барон», — обратился он ко мне, демонстративно проигнорировав Демидова, «король Людовик восхищен вашей дерзостью. Вы нанесли нашему общему врагу, Англии, удар куда более болезненный, чем целая эскадра. Вы ударили по их кошельку и по их гордыне. Франция умеет ценить таких людей. Я ожидал, что будет дальше. Мой король предлагает вам выгодное дело», — продолжил маркиз. Он тоже решил не ходить вокруг да около, судя по всему. «Технологический альянс. Наши страны отстают от Англии на море. но вместе мы можем это исправить. Мы готовы делиться с вами нашими лучшими умами, нашими секретами». В качестве жеста доброй воли он кивнул своему помощнику, и тот внес в комнату небольшой, окованный железом ларец. «Его Величество просит вас принять этот скромный подарок». Ларец открыли. Внутри, на бархате, лежало несколько книг в добротных кожаных переплетах. Я взял верхнюю. Это был труд Николя Лемери, курс химии, самое полное издание. Рядом, работы по баллистике, по гидравлике. Все не новее 1704 года, но для России это был клад, концентрат европейской научной мысли. «Мы готовы наладить постоянный обмен сведениями», — Детерси внимательно следил за моей реакцией. «Ваши гениальные идеи, помноженные на нашу научную школу, могут создать оружие, которое заставит англичан навсегда забыть о господстве на море. Мы готовы прислать к вам своих инженеров и принять ваших у себя в Тулоне и Бресте. Подумайте, месье барон, вместе мы станем непобедимы». Предложение француза было заманчивым, слишком уж заманчивым, чтобы принимать его за чистую монету. Я принял книги с подобающей случаю благодарностью, прекрасно понимая, что это лишь красивый жест, прелюдия к чему-то более серьезному. От обмена специалистами я вежливо уклонился, сославшись на то, что такие дела – государева прерогатива, и не мне их решать. Маркиз Детерси, как тертый калач, и не настаивал. Уловил, что на красивые слова я не куплюсь. Ему нужно было доказать, что его информация стоит больше, чем любые книжки, а его союз – не прихоть, а жизненная необходимость. «Месье, то, что я вам сейчас скажу», — его голос стал тише, утратив светский лоск, — «это главный козырь в пользу нашего альянса. Это сведения, за которые моя агентура заплатила кровью. Они касаются последствий вашего, без сомнения, блистательного рейда на Евле». Я напрягся. Стришнев, сидевший рядом, подался вперед, его старые, выцветшие глаза внимательно следили за каждым движением француза. «Один шведский инженер, КХМ, замялся он, не помню его имя, он попал в плен», — начал маркиз. «Его судно было перехвачено в открытом море британским военным фрегатом. Ничего не понятно, какой еще инженер, к чему это он?» Но самое любопытное в другом. Детерси сделал паузу. «Англичане не стали его топить или тащить в Лондон как пленника. Его и нескольких его лучших мастеров доставили на хорошо охраняемую верфь, где-то на островах, у побережья Шотландии. И он там не один. Вместе с ним, месье барон, в руки англичан попали и интересные документы, включая, как донесли наши люди, и копии некоторых ваших ранних теоретических набросков, что были захвачены шведами в ходе пограничных стычек еще до вашей экспедиции». «Да чтоб тебя! Ранние наброски, расчеты по баллистике, идеи по композитным материалам, сырые мысли о свойствах стали. Если они были в руках лучших инженеров Англии, да еще и приправленные практическим опытом шведского металлурга, то события могли развиваться очень непредсказуемо. Вы унизили их, месье Смирнов». В голосе маркиза не было сочувствия, только анализ. «Вы поставили на колени их политическую элиту, и они решили ответить. Правда, не дипломатией и не открытой войной, которую они сейчас себе позволить не могут. Они решили ответить технологией, бросив все свои ресурсы, всю мощь казны на создание абсолютного оружия, которое должно вернуть им господство и смыть позор». Он выдержал последнюю, самую тяжелую паузу. Затем достал из потайного кармана своего камзола сложенный в четверо лист бумаги. «Мой агент заплатил жизнью за этот клочок бумаги», — с этими словами он положил его на стол перед нами. Я осторожно развернул чертеж. Это был скорее эскиз, набросанный по памяти, но от этого он не становился менее пугающим. На бумаге был изображен прототип боевого корабля, мощный деревянный фрегат, чьи борта были защищены броневым поясом из толстых железных плит. Крепления были прорисованы схематично, но сама концепция была ясна как божий день. Это была плавучая крепость. Внизу, неровным почерком шпиона, было выведено кодовое название. «Они строят это, господа», — голос маркиза звучал глухо, как похоронный колокол. «Они объединили шведский опыт литья, ваши трофейные идеи и свой морской гений. Проект носит название Invulnerable, неуязвимый. По нашим данным, это пока лишь сырой прототип, неуклюжий и медленный. Они уже проводят испытания артиллерии против броневых плит, и ядра просто отскакивают от них, не причиняя вреда. Они еще не решили всех проблем, но они нашли верное направление. Если они доведут его до ума, ни один флот в мире не сможет ему противостоять. Англия собирается вернуть себе господство на море, и, боюсь, у них есть все шансы это сделать. Мысленно я прикидывал все проблемы, с которыми столкнутся разработчики, и я, честно говоря, не думаю, что они сильно затормозили бы создание эдакого броненосца. А это плохо, очень-очень плохо. Я смотрел на этот корявый рисунок. Гонка вооружений, в которой я считал себя единоличным лидером, только что началась по-настоящему, и мой главный противник получил опасную фору. Глава 21. Москву я покидал с таким чувством, будто из болота вылез, весь в тине, зато живой. Этот город давил самим духом, вязким, тягучим, пропитанным вековой пылью интриг, где каждое слово имело двойное дно. Наш с Демидовым пакт был лишь первым актом пьесы, финал которой никто предсказать не мог. Он уехал к себе, на Варварку, и оба мы знали, что это только начало большой игры. Стришнев пообещал уладить дела с французом, организовав ему встречу с государем уже в Питере, и я с легким сердцем спихнул на него эту дипломатическую эквилибристику. Мое дело – железо, а не реверансы. Обратная дорога в Питер была другой. Воздух казался чище, а мысли – яснее. В голове уже не было места рефлексии. Мозг, как хорошо отлаженный механизм, перемалывал новые данные, выстраивая стратегии. Демидов. Железные дороги. Торговая война с Англией. Масштаб задач вырос настолько, что мои прежние амбиции – наладить выпуск винтовок и построить пару заводов, теперь казались детскими играми в песочнице. Я сам, своими руками, влез в жернова истории, и теперь они тащили меня за собой, требуя соответствовать. Игнатовская становилась лишь одной из шестеренок в огромной машине, которую мы задумали с уральским хищником. Питер встретил знакомым пронизывающим ветром, но все равно здесь я дышал полной грудью. Это был мой мир порядка. Едва я успел отдать первые распоряжения по разгрузке и размещению людей, как нарисовался гонец, запыхавшийся драгун с личным письмом от царя. Петр не привык ждать, требовал меня к себе немедленно. Уже донесли, что я прибыл. Встречу он назначил в Адмиралтействе, в одной из чертежных палат, где пахло свежей стружкой и смолой. Он стоял у огромного стола, на котором был разложен чертеж нового фрегата, и с увлечением что-то обсуждал с голландским корабельным мастером. Увидев меня, он отпустил голландца и жестом указал на стул. «Ну, барон, докладывай», — весело начал разговор государь. «Как ты этого уральского медведя в наше тягло запряг? Я до сих пор в толк взять не могу. Я не стал расписывать ему все тонкости нашего торга с Демидовым. Царю был важен результат, а не процесс. Я коротко, по-военному, изложил суть нашего союза. Мы с Демидовым создаем новую компанию для постройки железных дорог, деля риски и будущие барыши. Он поставляет металл и людей, я – технологии и паровые машины. Государство при этом имеет значительную долю. Значит, все-таки уломал», – Петр хмыкнул, и в его глазах блеснуло одобрение. «Золотыми цепями его приковал, чертяка. Это по-нашему. А что барыши от этого будут казне, то и вовсе любо». Он замолчал, а потом его лицо снова стало серьезным. «Стришнев донес и про француза твоего, про этого маркиза, и про корабль ихний, железный. Вот про это, подробнее. Я выложил ему все, что узнал от Детерси. Про шотландскую верфь, про проект неуязвимый, про то, как англичане, получив в руки мои ранние наработки и шведских мастеров, пытаются создать оружие абсолютного превосходства. Я говорил, а Петр слушал, и его лицо менялось на глазах. У него появлялся азарт игрока, которому на стол выложили смертельно опасную карту. «Значит, броней обшивают», — протянул он, когда я закончил. «Ядра отскакивают». Он прошелся по комнате, остановился у окна, выходившего на верфь, где под стук топоров рождались новые корабли его флота. Что ж, он резко развернулся. «Ответ наш будет простым и ясным. Они строят один неуязвимый, мы построим 10. Целую эскадру железных чудищ, которые сотрут их флот в порошок. Немедля садись за чертежи, барон. Мне нужны корабли, которые не боятся их пушек. Все ресурсы компании, все твое железо, на это дело». Я ожидал чего угодно, но не такого. В его глазах уже пылал огонь нового грандиозного проекта. Он не видел проблем, он видел вызов, а я видел катастрофу. «Государь», я осторожно подбирал слова, «идея сия, конечно, велика, но...» «Что но?» Он нахмурился. «Но у меня рук на все не хватит, государь». «Вырвалось у меня. У нас паровая машина еще сырая, ее до ума доводить надо. Винтовка СМ-1, которую армия ждет, до сих пор не сделана. Конвертер латать надо после каждой плавки. Мне бы с текущими делами разобраться, а ты уже целый броненосный флот строить хочешь. У меня людей нет, государь, нет мастеров, способных такие сложные задачи решать. Нартов один на всю Россию, я его на части разорвать не могу. Петр слушал мой отчаянный монолог, и его лицо расплывалось в хитрой улыбке. Он подошел ко мне и тяжело опустил свою огромную ладонь на мое плечо. «Эки ты у меня непонятливый, барон», — пророкотал он. «Рук у него, видишь ли, не хватает». «Так в чем же дело?» Он отошел к столу, схватил перо, макнул в чернильницу и на чистом листе бумаги размашисто, в несколько строк, начертал указ. «Вот тебе руки». Он протянул мне еще не просохший лист. «Даю твоей инженерной канцелярии право по всем городам и весим нашим ездить и собирать под свои знамена лучших людей. Ремесленников, механиков, рудознатцев, самородков всяких. Всех, у кого голова на плечах и руки из нужного места растут, вне зависимости от сословия и чина. Забирай с заводов, с мануфактур, хоть и застрого вытаскивай, коли человек дельный. Даю тебе на это мою волю. Дворян, правда, не трогай», он усмехнулся. «Да где ж средь них толковых-то сыщешь? Так, баловство одно. А вот из простого люда таланты выгребай. И строй. Строй мне флот, барон. Такой, чтоб вся Европа ахнула. Я вернулся в Игнатовское опустошенным. Царский указ, дающий мне право на охоту за головами, жег карман. Это был невиданный карт-бланш, но и ярмо, которое Петр повесил мне на шею. Он требовал чуда, и требовал его вчера. Броненосный флот, легко сказать, у меня в голове роились сотни нерешенных задач, а он уже замахивался на проекты, сложность которых опережала это время лет на 150. Но спорить с царем, все равно что пытаться остановить лавину. Игнатовская встретила меня привычной деловой суетой. Наше пыхтящее и стонущее сердце, паровая машина, уже работала в полную силу, приводя в движение станки в механическом цехе. Нартов, получив в свое распоряжение трофейные инструменты и моих мальчишек-самородков, творил настоящие чудеса. Точность обработки деталей выросла на порядок. Мы наконец-то начали делать сложные, подогнанные друг к другу механизмы. И впервые за последнее время, полное интриг, сражений и политических торгов, я почувствовал, что дома. Я заперся в своей конструкторской, завалив стол чертежами и расчетами. Отбросил на время и флот, и винтовки, и всю эту государственную махину, которая грозила меня поглотить. Я позволил себе роскошь, просто думать, заняться тем, что я любил больше всего на свете, чистой, незамутненной инженерией. Мы с Андреем часами просиживали над чертежами. Я вытащил из глубин памяти то, что казалось мне верхом изящества и эффективности, двигатель Стирлинга, идею машины, работающей не на взрывной силе пара, а на простом расширении и сжатии нагретого воздуха. Нартов сначала воспринял как мою блажь. «Как же он работать-то будет, Петр Алексеевич, ежели в нем пары нет?» Он с недоверием разглядывал мой эскиз с двумя цилиндрами и вытеснителем. «Воздух, он же пустой, силы в нем нет. В этом-то и вся соль, Андрей». Я пытался объяснить ему на пальцах, как ребенку. «Сила есть, просто мы ее не видим. Нагрей воздух, он расширится, толкнет поршень. Охлади, сожмется, поршень вернется обратно. Вся хитрость в том, чтобы заставить его делать это быстро и по кругу. Но это пока только задумка. Как заставить воздух не утекать из цилиндра, когда у нас нет ни резины, ни нормальных уплотнителей, ума не приложу. Он же просочится через любую щель, какую бы пеньку мы туда ни пихали. Да и как его быстро греть и охлаждать, чтобы машина не тарахтела, как телега, а работала ровно? Это вопросы, на которые у меня пока ответов нет. Он долго смотрел на чертеж, в его глазах скепсис боролся с любопытством. Идея была слишком соблазнительной. Двигатель безопасного котла, тихий, работающий на любой горелке. Мы решили отложить эту воздушную машину на потом, как стратегический проект, когда разберемся с текущими пожарами. А завод-то рос. Мы уже заложили фундамент под второй, более мощный конвертер. Рядом, как грибы после дождя, поднимались стены новых цехов, прокатного, сборочного. Я ходил по этой стройке, по колено в грязи, и чувствовал себя творцом. Здесь, на этом клочке земли, рождалась новая Россия. Моя Россия, которую я видел в своих мечтах. И от этого осознания, от вида того, как мои идеи обрастают плотью из кирпича и железа, на душе становилось тепло и спокойно. У меня было что защищать, и было что терять. Мысли о неуязвимом не отпускали. Вечерами, когда Игнатовская затихала, Я расстилал на столе чистый лист и пытался представить себе это чудовище. Я не был кораблестроителем. Я пытался думать, как они, мои безымянные противники из шотландской верфи, броня, как они ее крепят. Просто прибить гвоздями к деревянному борту – ерунда. Первый же удачный выстрел вырвет плиты вместе с куском обшивки. Значит, нужен силовой каркас, система железных шпангоутов. Но как их соединять? Сварки нет, значит, заклепки. Тысячи, десятки тысяч заклепок, которые нужно изготовить и установить вручную, обеспечив при этом прочность всей конструкции. Это адский труд, требующий совершенно иного подхода к постройке корпуса. Двигатель. Здесь у меня вроде бы было преимущество. Наша паровая машина с оппозитной схемой – это пока сырой прототип. А чтобы сдвинуть с места махину весом в сотни, а то и тысячи тонн, ее мощности не хватит. Значит, нужно строить монстра размером с дом, который сожрет все полезное пространство. Или ставить несколько машин, работающих на один вал. Но как синхронизировать их работу, чтобы они не разнесли друг друга? Ответа у меня не было. Я набросал другой вариант. Колесный пароход. Два огромных грибных колеса по бортам. Да, они уязвимы для вражеского огня, но зато дают невероятную маневренность. Это был интересный компромисс, но и тут возникала проблема. Как передать чудовищный крутящий момент от машины на эти колеса? Какие валы, какие шестерни выдержат такую нагрузку и не сломаются? Мы еще не умели отливать такие крупные и одновременно прочные детали. И оружие. У меня были мои щуки. Примитивные, ненадежные, но это была хоть какая-то идея. Против броненосца они могли бы сработать, если подобраться вплотную. Но как обеспечить их точность? Как заставить их идти по курсу в открытом море, при волне и ветре? Нужны гироскопы, сложные системы управления, а у меня пока только ворот и мускульная сила. На бумаге рождался монстр из нерешенных проблем. Приземистая, широкая плавучая батарея. Настоящий утюг, закованный в сталь, чье создание требовало решения десятков задач, каждая из которых тянула на отдельное изобретение. Я смотрел на этот эскиз, и мне становилось не по себе. Гонка вооружений, которую я так презирал в своем мире, начиналась по моей вине. Я был вынужден в ней участвовать, даже не зная, с какой стороны подступиться к этому технологическому чудовищу. Я сидел в своей конструкторской, заваленной чертежами и обрезками бумаги, когда вечернюю тишину Игнатовского разорвал стук копыт. Гонец. За окном уже сгущались сумерки, и свет масляной лампы отбрасывал длинные тени на стены. Я отложил карандаш, которым вычерчивал очередной эскиз парового вала, и вышел на крыльцо. Драгун, весь в дорожной пыли, спешился и, не теряя времени, сунул мне в руки запечатанный сургучом пакет. На нем знакомый герб Брюса и надпись «Секретно. Смирнову П.А.» Сердце ёкнуло. Брюс не из тех, кто шлет письма ради светских бесед. От графа, буркнул гонец, явно не расположенный к разговорам. Велено передать лично и немедля. Благодарствую, я кивнул, разглядывая пакет. Он козырнул и исчез в темноте, оставив меня наедине с этим бумажным вестником. Я вернулся в комнату, сорвал сургуч и вытащил толстую пачку листов. Первые же строки заставили меня сесть. Это был отчет, написанный четким, почти механическим почерком. Брюс не поскупился на детали. Его лучший агент в Лондоне выложил все, что удалось выудить из наглосаксовских доков. Я листал страницы, и с каждой строчкой внутри нарастало чувство, будто я стою на краю пропасти. Англичане создавали чудовище. Верфь в Шотландии, спрятанная где-то в глуши, работала день и ночь. Проект неуязвимый. Железная обшивка, о которой говорил маркиз Детерси, была лишь частью кошмара. Они обшивали деревянный корпус листами металла и создавали нечто принципиально новое. Агент описывал, как кузницы в окрестностях верфи гудят, точно адские горны, выпуская сотни тонн заклепок, шпангоутов и броневых плит. Это был корабль, рожденный для войны нового типа. Я дочитал до середины отчета и откинулся на спинку стула, пытаясь уложить все это в голове. Мой разум, привыкший раскладывать любую задачу на шестеренки, отказывался принимать масштаб. Они использовали мои наработки. Мои. Тогда я думал, что это просто наброски, идеи, которые никто в этом веке не сможет воплотить. Брюс приложил к отчету несколько зарисовок, сделанных агентом. Я развернул один из листов. На бумаге был изображен неуязвимый, приземистый, угловатый, с низким профилем и тяжелыми башнями, которые торчали, как шипы на спине дракона. Это был не корабль в привычном смысле, это была плавучая крепость, закованная в сталь. Агент отметил, что внешний вид – это все, что он смог добыть. Внутренности машины оставались загадкой, но даже эти эскизы говорили о многом. Они пытались создать оружие, которое перевернет морские войны. Я перевернул страницу. Агент перехватил донесение, которое один из британских инженеров отправил своему лорду-покровителю. В нем говорилось о вооружении, о чем-то, что они называли «дыхание дьявола». Тяжелые мортиры, способные метать снаряды, начиненные чем-то, чего англичане пока не изобрели. Но они знали, что это возможно. Они знали это от меня. Они не смогли украсть чертежи, но сама идея уже пустила корни в их умах. Это была катастрофа. Я, сам того не желая, подарил им идею. Не чертежи, не формулы, а нечто хуже, уверенность, что такое оружие возможно. Они теперь будут рыть землю, чтобы воспроизвести его или украсть. Хотя, ни то, ни другое им не удастся, я принял все надлежащие меры, да и Брюс не дремлет. Но все же, если они добьются успеха, то их неуязвимый станет символом конца моих заводов. Последняя страница отсчета была самой короткой. Это была расшифровка перехваченного разговора, подслушанного агентом в таверне близ верфи. Один из британских лордов, чье имя Брюс предусмотрительно выморал, произнес фразу, которую я перечитал трижды, чтобы убедиться, что не ослышался. «Пусть русские строят свой флот. Нам хватит одного неуязвимого, чтобы сжечь Петербург прямо с рейда. Смирнов подарил нам огонь Прометея. Мы покажем ему, как разжигать настоящий пожар». Я отложил лист. Где-то вдалеке лаяла собака. Я встал, подошел к окну и посмотрел на темное небо. Где-то там, за морем, в холодной шотландской глуши, рождалось чудовище, которое могло перечеркнуть все, что я построил, мой завод, машины, мечты о новой России. Все могло превратиться в пепел, если я не найду способа остановить их. Но как бороться с врагом, который взял твои идеи? Как опередить тех, кто уже идет по твоим следам? А ведь у меня есть ответ. Я хищно улыбнулся. Глава 22. Интерлюдия. Ноябрьская Гаага встретила приезжих пакостной, промозглой погодой, какая бывает только в преддверии большой европейской грызни. С низкого, свинцового неба без конца сеялась холодная изморось, отчего булыжники внутреннего двора Биннинга фолоснились в свете редких факелов. К боковому входу подкатили две глухие кареты без гербов. Голландские гвардейцы, застывшие у ворот, пропускали гостей, не шелохнувшись. Секретность. Из первой кареты выбрался Роберт Уолпол. Его пухлое лицо выглядело помятым с дороги, на губах играла неизменная, едкая усмешка. Он наглядел двор хозяйским, оценивающим взглядом и нетерпеливо махнул рукой. Вслед за ним из кареты вышел Джон Черчилль, герцог Мальборо. В отличие от политикана Уолпола, полководец двигался собранно, целеустремленно, не глядя по сторонам. Его интересовала лишь тяжелая дубовая дверь, за которой их уже ждали. Последними, держась чуть в стороне, показались двое ученых мужей. Исаак Ньютон, с его седой львиной гривой, и Эдмунд Галли с живыми, любопытными глазами. В этом змеином гнезде, где плелись интриги, они смотрелись белыми воронами. Встречали их в просторном зале с высокими готическими сводами, тонущими во мраке. В огромном камине гудел огонь, но тепла от него было, почитай, никакого, только тени по стенам метались. За длинным столом уже сидели шведы. Во главе, в простом военном мундире, нервно барабаня пальцами по столешнице, сидел сам Карл XII. Его молодое лицо было напряжено, во взгляде полыхал нетерпеливый огонь. Справа от него устроился генерал Магнус Стенбок, кряжистый вояка с обветренным лицом, на котором было написано откровенное презрение ко всей этой закулисной возне. Слева, в своих мыслях, сидел инженер Кристофер Палхем, человек, привыкший к языку металла, а не к скользким речам. «Приветствую вас в Гааге, господа», — голос Карла прозвучал резко, без всяких реверансов. «Надеюсь, причина, что оторвала вас от войны с французами, и впрямь того стоит». Уолпол отвесил едва заметный поклон, его улыбка стала еще шире. «Причина, ваше величество, самое что ни на есть веское, и касается она нашего общего дела и угрозы, что на востоке зреет. Не скрою, до Лондона доходят прелюбопытные слухи. Говорят, некий маркиз де Торси, правая рука короля Людовика, зачастил с тайными визитами в Россию. Мальборо, не дав королю вспылить, вмешался. Он был солдатом и говорил по-солдатски, рубил с плеча. Ваше Величество, дело не во Франции. Угроза обрела имя, и имя это — Смирнов. Тот барон, что ваш завод в Ивле разорил и чьи дерзкие вылазки на Балтике уже набили оскомину. Россия из простого соседа на глазах превращается в проблему для всей Европы. Желваки заходили на скулах Карла. Сама мысль, что какой-то безродный русский выскочка может быть для него угрозой, была оскорбительна. Смирнов, он почти выплюнул это имя. Вы эту кучку пиратов на шнявах да один удачный налет угрозой кличите? Доказательства на стол, а не ваши придворные сплетни. Мой флот урон несет от их казнозарядных фузей и скорострельных пушек, вмешался генерал Стенбок. Капитаны доносят о диковинных вещах. Мы корабли и людей теряем. Уолпол обвел всех присутствующих медленным взглядом. Предложение простое, господа. Чтобы потушить пожар, нужно разжечь другой. Там, где враг его не ждет. Полагаем, южные границы Московии для новой искры вполне подойдут. Султан в Константинополе спит и видит, как бы себе Азов вернуть да позор карловицкого мира смыть. Пара мешков золота, что упадут в карман нужным пашам, и Петр будет вынужден гонять свои полки по дикой степи, оставив вас в покое. Наступила тишина. Карл XII смотрел на Уолпола долго и тяжело. Он был не дурак и чуял, что за этой щедростью кроется расчет. И кто же оплатит эти мешки с золотом, сэр Уолпол? Наконец спросил он. Боюсь, шведская казна и так войной дочисто выскребли. Уолпол улыбнулся своей самой обезоруживающей улыбкой. Мы найдем решение, выгодное для всех, ваше величество. На то и союзники, чтобы друг дружке помогать. Каждый из присутствующих прекрасно понимал, в этой игре союзников не было. Война с турками, это так, для отвода глаз, господа. Уолпол оперся руками о стол, и его голос, потеряв всякую игривость, стал серьезным и веским. Да, мы оттянем их армию, но главная зараза сидит не в их полках, а в голове одного единственного человека, в голове этого Смирнова. Он думает не так, как все, и действует не по правилам. Попытки убить его проваливаются, Брюс его пуще царя стережет. А чтобы его обыграть, надо заставить его плясать под нашу дудку. Надо бросить ему такую кость, от которой он, со своим непомерным гонором, не сможет отказаться. Он выдержал паузу, обводя взглядом застывшие лица шведов, и кивнул своим ученым. Ньютон и Галли, до этого скромно сидевшие в тени, вышли на свет. Они сноровисто развернули на столе большой, туго скрученный свиток. В мерцающем свете свечей на пергаменте проступили четкие, выверенные линии, схемы, разрезы, чертеж корабля, какого мир еще не видел. «Мы назвали его неуязвимый», — произнес Уолпол. «Корабль, закованный в железо. Плавучая крепость, которой любой пушечный удар — ничто». Мальборо, подойдя к столу, ткнул пальцем в чертеж. «Замысел прост до безобразия. Петр помешан на море, а его барон, как нам доносит, возомнил себя новым Архимедом. Увидев это чудище, они не устоят. Они кинут на кон все, что у них есть, всю казну, лишь бы построить нечто подобное, а то и переплюнуть нас. Они ввяжутся в гонку, в которой им не победить. Мы их просто-напросто разорим, пока они будут возиться с одной бесполезной, но чудовищно дорогой игрушкой. Мы жертвуем скоростью и маневренностью ради брони», — уточнил герцог. Его голос звучал ровно, как на плацу. «Неуязвимый будет медленным, неповоротливым. Один его вид должен внушать трепет. Он – идеальная наживка для амбиций русского царя». Ньютон, откашлившись, приблизился к чертежу. Он говорил так, будто читал лекцию в королевском обществе, сухо, академично, дотошно. «Основа корпуса, господа, дерево. Дуб, вымоченный в соляном растворе. Но поверх него – пояс из железных плит, закаленных по особому способу. Каждая плита крепится к силовому каркасу из кованых шпангоутов. Мы высчитали, что слой в 4 дюйма способен выдержать попадание 32-фунтового ядра с дистанции в полкабельтово». Эдмунд Галли, поправив парик, добавил: «Само собой, такой вес требует усиления всей конструкции. Мы увеличили осадку, заложили двойной киль для прочности. По моим расчетам, устойчивость судна будет в норме, хотя в шторм его, признаться, будет мотать изрядно. Но на бумаге, господа, на бумаге он выглядит непобедимым». Шведский инженер Кристофер Палхем, до этого молчавший, поднялся и подошел к столу. Он долго, без единого слова, разглядывал чертеж. Его взгляд профессионала скользил по линиям, оценивая, прикидывая. Наконец, он выпрямился, и на его лице отразился глубокий скепсис. «Это же чистое безумие», — тихо, но отчетливо произнес он. «Вы хоть прикидываете, в какую сумму это влетит? Наши рудники, конечно, могут дать сталь нужного качества, но ее выплавка будет стоить целое состояние. Вес. Один только броневой пояс будет весить столько же, сколько весь наш линейный корабль. Чтобы эту махину с места сдвинуть, понадобятся такие паруса, что их из кожи дракона шить придется. Этот проект и вас, и нас по миру пустит. Карл XII, которого вся эта техническая канитель уже начала раздражать, нетерпеливо стукнул кулаком по столу. Плевать мне на цену, коли эта посудина заставит русских дрожать. Мне нужны гарантии, что они хотя бы испугаются. Они не просто испугаются, ваше величество, с хитрой улыбкой заверил его Уолпол. Они в восторг придут. Слухи об этом корабле, подкрепленные якобы украденными чертежами, мы подкинем в Москву. Прямо на стол этому Смирнову. Мы знаем, как он тщеславен. Он клюнет. Не сможет он устоять перед таким вызовом. В зале снова стало тихо. Ученые, увлеченные красотой своей инженерной мысли, уже спорили о баллистике новых, крупнокалиберных орудий, которые собирались ставить на неуязвимого. Политики же видели в этих чертежах лишь искусную ловушку. Герцог Мальборо отодвинул от себя бокал с вином и положил ладони на стол. «Господа, пока мы будем строить нашу приманку, нужно, чтобы у русского медведя болела не только голова, но и, простите, задница. Наши люди в Константинополе не зря там находятся. Султан слаб, его великий визирь и несколько влиятельных пашей на золото падки, как мухи на мед. Немного денег до обещаний военной помощи, и они с радостью всадят свой ятаган в спину Москве. Это распылит их силы», с удовольствием подхватил Уолпол. «Петр будет вынужден перебрасывать свои лучшие полки на юг. Его казна, и без того дырявая, начнет трещать по швам. А флот на Балтике, оставшись без поддержки с суши, станет куда более легкой добычей. Мы заставим его воевать на два направления, не имея сил ни на одном из них». Карл XII мрачно кивнул. Мысль ударить по врагу чужими руками ему определенно нравилась. Но он был прагматиком. «Золото для турок, верфи для этого вашего неуязвимого. Все это денег стоит, господа англичане. Больших денег. И я так понимаю, раз уж затея ваша, то и основной ввоз расходов вы на себя возьмете». Повисла неловкая пауза. Уолпол, мастер уходить от прямых ответов, витиевато улыбнулся. «Разумеется, ваше величество, Англия не останется в стороне. Мы готовы отдать под проект наши лучшие верфи в Шотландии, обеспечить его лучшими мастерами. Но сталь», он сделал многозначительную паузу, «лучшая в мире сталь, что ядро держит, есть только у вас. Мы рассчитываем, что Швеция, как наш верный союзник, обеспечит проект сырьем». Кристофер Палхем, услышав это, не выдержал. «Наши плавильни и так на пределе работают, армию обеспечивают. У нас ни свободных мощностей, ни людей нет, чтобы тысячи тонн металла для вашего чудища выплавлять, да и после налета этого Смирнова. Проблемы надо решать», – перебил его генерал Стенбок. Он повернулся к Карлу. «Ваше Величество, нам торопиться надо. Чтобы слухи о неуязвимом до Петербурга дошли, строить надо начинать немедля. Каждая неделя простоя. Это фора для русских». Пока политики и военные делили шкуру неубитого медведя, ученые, казалось, вовсе забыли, где они. Они сгрудились над чертежами, ведя свой, далекий от суеты спор. «Я настаиваю, сэр Эдмунд, что мы должны увеличить калибр орудий», — говорил Ньютон, тыча пальцем в схему палубы. «Расчеты показывают, что стандартное ядро, даже при максимальном заряде, может только поцарапать плиту, но не пробить. Нам нужны пушки, способные метать ядро весом не меньше 48 фунтов». «Но это же вес, сэр Исаак», — возражал Галли. «Мы и так на грани. Каждый лишний фунт на палубе — это минус к остойчивости. Я предлагаю пойти другим путем, усилить броневой пояс у ватерлинии, пожертвовав броней на надстройках». Карл, которому вся эта дипломатическая и финансовая тягомотина была уже поперек горла, снова грохнул кулаком по столу. «Хватит. Я вижу, что вы, господа, пытаетесь все расходы на шведскую казну спихнуть, а себе лишь славу загробастать». Уолпол понял, что перегнул палку. Он поднял руки, его лицо изобразило такую искренность, в которую, впрочем, никто не поверил. «Ваше Величество, ни в коем случае. Давайте искать компромисс. Англия готова взять на себя половину расходов по верфям и мастерам. Взамен Швеция предоставляет стали своих инженеров под началом господина Палхема. По-моему, справедливо. Союз, скрепленный недоверием и выгодой, трещал, но держался. Все понимали, что в одиночку им не справиться». В этот момент Уолпол добавил, обращаясь ко всем: «И главное, господа, чертежи. Их надо беречь как зеницу ока. Нельзя, чтобы этот Смирнов или его ищейки их перехватили раньше времени. Утечка должна быть строго дозированной. Он должен получить наживку, но не весь рецепт ее приготовления. Торг закончился. Компромисс, пускай и кривой, был найден. Уолпол, с видом человека, провернувшего выгодное дельце, приказал секретарю тащить бумаги. При свете свечей, под скрип гусиных перьев, представители двух великих держав поставили свои подписи под тайным пактом. Соглашение, рожденное из страха и жадности, вступило в силу. Англия и Швеция объединяли силы для того, чтобы экономически задушить Россию. «Итак, господа, порешили», — подытожил Уолпол, аккуратно посыпая песком еще сырые чернила. «Наша главная задача — заставить Смирнова клюнуть на нашу наживку. Будем скармливать ему информацию по крохам, через тех его людей, что, как мы знаем, уже отираются в наших портах. Пусть думает, что ворует наши секреты. Пусть его гонор заставит его броситься в эту гонку. А война с турками, — добавил Мальборо, — станет той самой гирей, что потянет их на дно. Пока Петр будет метаться между Балтикой и Черным морем, его казна опустеет. Карл XII, все еще полный сомнений, но заинтригованный возможностью утереть нос русскому флоту, облегченно вздохнул. Для него этот неуязвимый, даже если он окажется бесполезным корытом, был шансом вернуть себе репутацию угрозы Севера. Лишь Кристофер Палхем, склонившись над своими расчетами, тихо бормотал себе под нос что-то о пределе прочности и о том, что законы механики не обманешь, даже если ты король. Но на него уже никто не обращал внимания. Исаак Ньютон, оторвавшись от своих баллистических таблиц, задумчиво посмотрел на чертеж неуязвимого. «Есть лишь одно, что меня беспокоит, господа», — произнес он, и в его голосе прозвучали тревожные нотки. «Если этот русский барон и впрямь так умен, как о нем говорят, он может увидеть в нашем корабле лишь инженерную задачку. Он может найти иное, неожиданное решение. Именно поэтому», — вмешался Уолпол, — «я настаиваю, чтобы корабль был максимально точен технически, а охрану верфи и всех чертежей утроим. Ни одна деталь не должна просочиться раньше времени. Мы не можем позволить себе ни малейшей ошибки».